Глава 14, в которой Алиса принимает гостей. Чугунная голова оказалась огромным мрачным городом с узкими темными улочками, вымощенными булыжником. Повсюду высились трубы фабрик и заводов. Каждое здание имело по 2-3 трубы, а между ними торчали странные железные вышки с большими круглыми тарелками на концах. Столбы густого дыма поднимались в небо над городом, и невозможно было понять, то ли небеса постоянно скрыты черными тучами, то ли это смог загораживает солнце. Стены и крыши домов чугунной головы густо покрывала черная копоть. Дарину, Трише и Пиму смешило странное название города, но когда они въехали на его узкие улочки, они сразу все поняли. Дед Мартьян упоминал, что много лет назад здесь производили гигантских шагающих роботов. Оказалось, что все дома в городе были сделаны из разных деталей и элементов этих самых роботов. Гигантские руки и ноги, части туловищ очень органично вписывались в местную архитектуру. Видно, когда надобность в железных истуканах отпала, жителям жалко стало выбрасывать части металлических гигантов на свалку, и они использовали эти железяки при строительстве. Машина Пимы въехала в город, когда на улицах окончательно стемнело. По всей чугунной голове горели газовые уличные фонари. Как и говорил дед Мартьян, домик, где жила его дочь с семьей, стоял на окраине. Чтобы добраться до него, ребятам пришлось пересечь всю чугунную голову. Все строения в этом районе преимущественно были одноэтажными. На узких улицах изредка встречались редкие пешеходы в очень скромной одежде. Видимо, здесь жили в основном рабочие. Дом Мартьяна, окруженный невысоким деревянным забором, представлял собой большую железную голову, обложенную белым кирпичом. Пасть военного робота служила дверью, а глаза и уши — окнами непривычной формы. По обе стороны от крыльца были разбиты красивые клумбы с цветами, а по стенам вился плющ. К домику также примыкал сарай и поленница. Ворота оказались не заперты, и Пима уверенно завел машину во двор. Навстречу путешественникам выбежали две маленькие девочки лет 5-6 в одинаковых платьицах, меховых жилетках и грубых кожаных ботинках. Волосы обеих девочек были стянуты в смешные хвостики. Наверное, это и были внучки Мартьяна. «Здравствуйте!» — воскликнула одна из них. «А вы кто?» «Мы здесь по приглашению вашего дедушки», — с улыбкой ответила Дарина. «Мама!» — закричала одна из девочек, та, что повыше. Из дома вышла красивая молодая женщина с добрым лицом. На ней было простое серое платье и цветастый передник. Женщина с любопытством смотрела на гостей, вытирая руки полотенцем. «Слышу, Розочка, не кричи», — сказала она. «Так вас пригласил мой отец?» «Он сказал, что мы можем остановиться у вас», — произнес Триш. «Мы познакомились на берегу лесного озера, неподалеку от Бургервилля». «А вы, наверное, Алиса?» — уточнила Дарина. «Верно», — кивнула женщина. «Мартьян мой отец, а это Розочка и Маришка, мои дочери. Что же, проходите в дом, у нас так редко бывают гости в последнее время». Дарина представилась сама и назвала имена своих друзей, затем протянула женщине записку деда Мартьяна. Алиса быстро прочитала послание и с улыбкой кивнула. Розочка и Маришка не сводили глаз с акация, который высунул голову из рюкзака. «У вас кот?» — с восторгом спросила Маришка. Дарина вздрогнула и попыталась затолкать акация обратно в мешок. Тот сердито зафыркал. «Мы любим котиков», — сказала Розочка. «Можно его погладить?» «Да отстань ты от меня», — пропыхтел акаций, уворачиваясь от рук Дарины. «Мартьян же говорил, что коты тут не редкость». «Он прав», — улыбнулась Алиса. «Но только на твоем месте я помалкивала бы, пока вы в городе. В чугунной голове, как и во всей империи, любят только молчаливых котов. К говорящим все относятся с опаской». «А вы входите в их число?» — поинтересовалась Дарина. «Нет», — покачала головой женщина. «Я обожаю котов, а уж когда с ними можно поговорить...» «В жизни меня никто не опасался», — Кот состроил невинную мордочку и, воспользовавшись моментом, когда Дарина ослабила хватку, быстро выбрался наружу. «А покушать у вас что-нибудь найдется, добрая хозяйка?» «Конечно», — рассмеялась Алиса. «Входите. Раз мой отец с вами подружился, вы и наши друзья тоже. Но по городу расклеены плакаты, где обещают награду за головы трех сбежавших преступников. А вы очень уж на них похожи». «Что?» — воскликнула Дарина. «Быстро же они работают!» «А как вы догадались?» — с подозрением спросил Рекс. Алиса показала на Триша. «У этого остроухого паренька виден след на шее». Дарина, Рекс и Пима повернули головы к Тришу и увидели, что у того расстегнут воротник рубашки. На загорелой шее парнишки белел след от ошейника. «Разве можно быть таким неосторожным?» напустилась на него девочка. «Да», — вставил Акаций, — «а мы еще доверяли тебе». «Я совсем забыл», — испуганно пролепетал Триш. «Сейчас уже темно, и на вас вряд ли обратили внимание», — сказала Алиса. «Но ваша машина приметная, а тут жандармы иногда по улицам прохаживаются, как бы они ее не разглядели, так что спрячьте ее в сарай». Пима мигом завел машину в сарай, а хозяйка плотно прикрыла ворота. Затем все прошли в дом и на кухню. «Так ты, значит, изобретатель?» — спросила Маришка у Пигмалиона. «Надеюсь им стать», — ответил тот. «Мы с сестрой тоже любим мастерить всякое», — призналась Розочка. «Да, как и наш дедушка», — добавила Маришка. «Вот подумываем воссоздать шагающего робота. В окрестностях города валяется столько запчастей». Пима едва не споткнулся. «Правда?» — воскликнул он. «Думаете, у вас получится?» «А то!» — заверила его Маришка. «Мы уже начали чертить схему». «Не слушайте их», — произнесла Алиса. «Они заговорят кого угодно». Но Пиму уже увлекла идея собрать гигантского робота. В его голове явно завертелись и защелкали шестеренки. «Как-нибудь мы покажем тебе наши схемы», — пообещала ему Розочка. «Хорошо, буду ждать», — улыбнулся он. От железной плиты шло приятное тепло. В центре комнаты стоял широкий стол, накрытый к ужину. Из кухни вело несколько дверей, за которыми располагались жилые комнаты, а также прачечная и вход в подвал. Маришка и Розочка поставили на стол дополнительные приборы. Юные путешественники тем временем поспешили умыться и помыть руки. Даже коту Акацию Дарина протерла мордочку влажной ладошкой. Затем все собрались за столом, и Алиса разложила по тарелкам овощное рагу. Порции оказались невелики, ведь хозяйка не ожидала гостей, но на столе было еще много разных закусок из погреба и большая тарелка свежеиспеченного хлеба, поэтому голодным никто не остался. Акаций наотрез отказался от овощей, и Алиса положила ему пару ребрышек, завалявшихся в специальном ларе со льдом. Кот пришел в дикий восторг и тут же проглотил угощение, после чего свернулся клубком на полу возле плиты, а Розочка и Маришка начали его гладить и чесать за ушами. Акаций громко мурчал от удовольствия. «А отец скоро прибудет?» — спросила Алиса. «Обещал приехать завтра утром», — ответила Дарина. «Он хотел еще погостить у своего друга». Девочка блаженно откинулась на спинку стула. Триш последовал ее примеру. Пима, доев рагу, собрался было облизать тарелку, но вовремя спохватился и тщательно вытер ее хлебом. Рекс все это время украдкой поглядывал на Дарину и ее спутников, но ничего не говорил. «Пусть гостит», — улыбнулась хозяйка дома. «О нем уже спрашивали его работодатели с завода, но я сказала, что он уехал очень далеко, а то эта злодейка Клеопа совсем загоняла моего бедного отца». «Почему?» — спросил Пима. «Он остался у них единственным инженером. Все остальные давно уволились из-за мизерного жалования. Завод принадлежит империи, а управляет им мадам Клеопа, мать главы местной жандармерии Руфуса Анубиса. Все деньги, которые приходят из столицы, она забирает себе, а рабочим платит сущие копейки. Мадам Клеопа купается в роскоши, а жители Чугунной головы едва сводят концы с концами. Моему отцу она платит лишь потому, что если и он уйдет, завод попросту остановится. Но за это ему приходится работать по много часов даже в выходные. Он с огромным трудом выпросил себе небольшой отпуск. «Но почему император терпит выходки этой Клеопы?» — непонимающе спросил Триш. «Разве он не догадывается, что она прикарманивает его деньги?» «Ему нет до этого дела», — ответила Алиса. «Такое сейчас происходит по всей стране. Если даже в императорском дворце собрались одни воры и бездельники, что уж говорить о каком-то заводе. К тому же сын Клеопы наделен большой властью. Его все здесь боятся. Но не будем о грустном. Сейчас я приготовлю вам место для ночлега в сарае, на сеновале. У вас будет время передохнуть и хорошо выспаться. А завтра приедет отец и покажет вам наш город. Только надо будет найти вам какие-нибудь платки или шарфики, чтобы прикрыть горло, а то следы от ошейников слишком заметны». Дарина, Триш и Пима сразу притихли. Рекс все так же не сводил с них глаз. Наконец он решил прервать свое молчание. «Так вы сбежали из сиротского приюта?» — осторожно спросил он. «А тебе не все равно?» — сразу огрызнулся в ответ Триш. «Из белой гривы?» — уточнил Рекс. «Оттуда», — кивнула Дарина. «А что?» «Так вы и есть те самые беглецы», — воскликнул Рекс. «И как я сразу этого не понял? Видимо, хорошо приложился головой о дерево. Марта при мне рассказывала о вас королю Гамеду. Ты — разрушительница заклятий, девочка, неподвластная магии эсселитов». Теперь настала очередь Дарины вытаращить на него глаза. Пима и Триш и вовсе лишились дара речи. «Откуда ты обо мне знаешь?» Девочка почти не дышала. «Мое настоящее имя Конрад. Меня вырастила Марта в стране кочевников, так что я все о тебе знаю. Нас с тобой вместе вывезли из дворца во время переворота». Дарина открыла рот, да так и замерла. «Теперь точно от него не отвяжемся», — Триш обреченно покачал головой. «А твое имя Полианна, и ты сумеешь остановить Лионеллу», — продолжал Рекс. «А я должен помочь тебе сделать это». Алиса изумленно хлопала глазами, переводя взгляд с одного гостя на другого. «О чем это вы?» — наконец спросила она. «Вы говорите о миледи Лионелле Меруан из Селит? Главном министре самого императора Всевелдора I? Но как сможет такая маленькая девочка остановить могущественную колдунью?» Алиса недоверчиво покачала головой. «Есть пророчество, которое говорит об этом», — ответил Рекс. «Ничего не понимаю и понимать не хочу», — сказала Алиса. «Мы здесь стараемся не лезть во всякие селитские дела. Вы мои гости, и я устрою вас на ночлег, а о большем мне и думать не следует». «Так вас ищут и селиты?» — спросила Розочка. «Мы точно не знаем», — ответила Дарина. «В последний раз мы видели их в белой гриве». «Не беспокойтесь на этот счет», — улыбнулась Алиса. «В нашем городе колдуны и ведьмы — большая редкость. Они не слишком жалуют чугунную голову». «Почему?» — спросил Триш. «Здесь много заводов, работающих на императора», — пояснила хозяйка дома. «Производит оружие и военную технику. Всевелдор опасался, что эсселиты, примкнувшие к повстанцам, могут совершить нападение на один из заводов. Поэтому все предприятия в этом городе оборудованы специальными вышками, гасителями магических проявлений». «Точно! Мы их видели», — вспомнил Рекс. «Они стоят на каждом заводе между трубами». «Верно», — подтвердила Алиса. «Гасители магии? Такое возможно?» — удивился Пима. «Конечно», — кивнула женщина. «На территории наших фабрик и заводов эсселитская магия не действует. Колдуны могут пользоваться своими посохами только на улицах и на вокзале. Но на заводах их палки пригодны разве что для рукопашного боя». «Как удобно», — улыбнулся Рекс. «Значит, здесь любого эсселита можно одолеть в честном поединке, без использования всяких колдовских штучек». «Можно, но в чугунной голове проще встретить лешего, чем ведьму», — улыбнулась женщина. Триш поперхнулся куском хлеба и закашлялся. Дарина постучала его по спине. «Извини», — сказала Алиса. «Я как-то не подумала, что ты имеешь к ним отношение». «Ничего», — покачал головой Триш. «Все равно я никого из них не знаю». «Хотела бы я быть и с Селиткой», — воскликнула вдруг Розочка. «С чего это вдруг?» — поинтересовалась Маришка. «У меня был бы рунный посох, и я пуляла бы молниями направо и налево, и ты больше не посмела бы брать мои отвертки. А я изобрету свою стрелялку молниями, и тебе мало не покажется», — заявила Маришка. Пима, невозмутимо жующий веточку петрушки, вдруг замер с приоткрытым ртом. «А ведь точно!» — выдохнул он. «И как это раньше не пришло мне в голову?» «О чем это ты?» — не поняла Дарина. «Да так», — пробормотал Пима. «Мне еще надо это хорошенько обдумать». Алиса отправилась готовить гостям постели, Маришка и Розочка побежали ей помогать, а ребята остались за столом. «Да», — задумчиво произнес Рекс, глядя на Триша. «Хотел бы я знать, каким образом ты угодил в приют Белые Гривы». «С чего это вдруг?» — спросил парень. «В этих краях леших отродясь не водилось». «А тебе откуда знать?» — процедил сквозь стиснутые зубы Триш. «Мне вообще-то историю государства преподавали», — насмешливо произнес Рекс. «Ну-ка, хватит грызться!» — прикрикнула на них Дарина. «Подеретесь еще! И чего вы вообще друг другу постоянно цепляетесь?» «Это все он», — Рекс кивнул на Триша. «Я с ним даже не разговариваю». «Зато ты постоянно на меня пялишься», — мальчишка сжал кулаки. «И думаешь про меня всякую ерунду!» «Так ты и мысли можешь читать?» «Вот!» — завопил Триш. «Я так и знал! Он точно про меня всякую дребедень думает!» «Больше мне подумать не о чем!» «Хватит!» Дарине порядком надоели эти бессмысленные перепалки. «Разойдитесь по углам! Будете ругаться, я с вами обоими разговаривать перестану! Буду общаться с братом Акацием!» «Вот еще!» — сонно проворчал кот. «Стану я рассыпать бисер перед свиньями. Общайся лучше с толстячком. Может, поделиться с тобой своими умными мыслями». Когда с ужином было покончено, Алиса показала гостям, как забраться на сеновал. «Там тепло и мягко», — сказала она. «Кроме того, вы все там поместитесь». Ребята стали устраиваться на ночлег, а Пима решил перед сном еще раз проверить машину. Убедиться, что дрова в топке прогорели и ночью не случится пожар. Акаций захрапел прямо на кухне, так что его решили не будить. Дарина и Триш взобрались на мягкое сено. Рекс хотел последовать за ними, но Алиса поманила его пальцем. «Пойдем-ка в комнату отца, дорогой. Думаю, в его шкафу найдется для тебя кое-какая одежда. Неприлично тебе ходить повсюду без штанов». С этим юноша не мог не согласиться. К тому же, несмотря на всю браваду, он порядком замерз, так что побежал за хозяйкой дома едва ли не в припрыжку. Дарина и Триш остались наедине. «Ну что с тобой творится?» — недовольно спросила девочка. «Ничего», — буркнул тот в ответ. «Ты постоянно пытаешься сцепиться с Рексом. Думаешь, я не заметила? Почему ты так себя ведешь?» Триш недовольно фыркнул. «Потому что ты глаз с него не сводишь». «Что?» — изумилась Дарина. «Стоило этой бесштанной обезьяне отлепиться от дерева, ты только на него и глядишь. Рекс то, Рекс сё. Ты даже с нами почти не разговариваешь». «Неправда!» «Как будто на нем свет клином сошелся. Когда мы переворачивали машину, он начал играть своими мышцами, так ты прямо дара речи лишилась». «Он сильный», — согласилась девочка. «Конечно, мне было интересно посмотреть». «Я бы тоже так смог, только у меня таких мускулов нет», — надулся Триш. И тут Дарина все поняла. «Да ты просто ревнуешь», — воскликнула она. «Вовсе нет», — выдохнул Триш. «Еще как ревнуешь», — рассмеялась Дарина. «Думаешь, я променяю его на вас с Пимой? Вернее, на тебя». Триш вдруг покраснел до кончиков ушей. «Ничего я не думаю». «Не беспокойся!» Дарина мягко потрепала его по плечу. «Вы всегда останетесь для меня самыми близкими людьми, а Рекс — наследный принц, Куда мне до него?» «Правда?» — с надеждой спросил тот. «Конечно! Вы моя семья, даже этот хамоватый кот. Рекс просто друг и ничего больше». «Ну ладно, убедила». Триж вздохнул с явным облегчением. Дарина замолчала. Она вдруг поймала себя на мысли, что ей тоже было бы неприятно, если бы Триж вдруг начал дружить с какой-нибудь другой девчонкой. Парень, похоже, чувствовал то же самое. «Видела, как Алиса любит своих дочек», — тем временем сказал он. «Как думаешь, наши родители относились бы к нам так же?» «Наверное», — задумчиво ответила Дарина. «Ведь не может быть, чтобы мои мама с папой просто решили от меня избавиться», — продолжил Триш. «Наверняка они потеряли меня во время гражданской войны, а может, вообще погибли». «Конечно», — заверила его девочка. «Ведь ты такой славный, они не отдали бы тебя в приют по собственной воле». Триш довольно заулыбался. «Ты правда думаешь, что я славный?» — спросил он. Дарина схватила его за шиворот и ткнула носом в копну сена. «Спи уже!» — буркнула она. Снизу послышались шаги, и на сеновал взобрался Рекс в потертых, но крепких брюках, легкой куртке и стареньких кожаных ботинках. «Меня одели с ног до головы», — довольно объявил он. «Алиса такая гостеприимная и добрая. В наше время это большая редкость». «Да», — согласилась Дарина. «Нам повезло, что мы познакомились с Мартьяном и его дочерью. Они не богаты, но зато очень добрые люди». Рекс вытянулся рядом с девочкой и подпер голову руками. «Поверить не могу, что мы с тобой встретились», — сказал он. «Все так странно». «Да уж, такое стечение обстоятельств», — кивнула она. «А ты помнишь хоть что-нибудь из своего детства?» — спросил Рекс. «Конечно нет, я же была совсем маленькой». «А я помню твоих родителей», — сказал вдруг юноша. «Смутно, но помню». Дарина посмотрела на него с нескрываемым интересом. «Правда? И какие они были?» «Твой отец был сыном первого министра. Его звали Артур. А твоя мама, Иллурия, служила фрейлиной при дворе короля. Она была очень красивой женщиной». «Расскажи еще», — попросила Дарина. «К сожалению, я ничего о них не знаю», — покачал головой Рекс. «Ведь я тогда сам пешком под стол ходил. Просто помню, как твоя мама держала тебя на руках, а Марта смотрела за мной, когда я бегал по Королевскому парку, а потом на дворец напали. И все изменилось». Юноша печально вздохнул. Дарина хотела спросить Рекса о его родителях, но в это время в уличные ворота громко постучали. Все трое быстро подкрались к окну и выглянули во двор. Алиса вышла из дома, а девочки подпрыгивали в дверях. «Дарина, к вам никто больше не должен присоединиться», — тихо спросила она, подойдя к сараю. Та помотала головой. «Кто бы это мог быть в такое время?» — нахмурилась женщина. «Спрячьтесь на всякий случай». «Госпожа Алиса!» — раздалось с улицы. «Откройте, я знаю, что вы дома!» Хозяйка дома недовольно закатила глаза. «Знаю, кто это. Старик Бергольц», — сказала она. «Помощник Клёп из завода. Что ему понадобилось? Наверняка пронюхал, что отца нет в городе, и снова явился предлагать мне выйти за него замуж. В жизни не встречала более омерзительного типа». «Так не открывайте», — предложила Дарина. «Он знает, что я дома. Бергольц состоит в дальнем родстве с Клеопой и Руфусом, поэтому с ним лучше сохранять дружеские отношения». «Иду, господин Бергольц!» — воскликнула Алиса, потом повернулась к дочерям. «А вы живо бегите в кухню и спрячьте где-нибудь нашего пушистого гостя. Старик ненавидит котов». Девочки тут же скрылись, а хозяйка разгладила платье и пошла открывать. Ребята приникли к щелям в стене сарая. Бергольц оказался высоким, тощим стариком лет 70. Он был лысый, с большими оттопыренными ушами и тонкими усиками, и сильно смахивал на крысу. Если бы крысы умели ходить на задних лапах и носить на носу маленькие очки. Незваный гость быстро вошел во двор и завертел головой по сторонам. При этом он постоянно шевелил кончиком носа, словно принюхивался, и от этого еще больше походил на грызуна. Старик попытался поцеловать руку Алисе, но та брезгливо отодвинулась от него подальше. «У вас гости?» — с усмешкой осведомился Бергольц. «С чего вы взяли?» «Час назад, когда я направлялся в жандармерию, к вам во двор заехала очень странная машина», — сказал старик-крыса. «Никогда не видел ничего подобного. Мне хотелось бы поговорить с ее владельцем и взглянуть поближе на его чудо-агрегат». Хозяйка устало вздохнула. Отпираться было бессмысленно. «Действительно, у меня гостит друг моего отца», — произнесла она. «Но он уже спит, поэтому приходите завтра утром». Она попыталась подтолкнуть старика к воротам, но тот проворно отскочил. «Так разбудите его», — жестко приказал Бергольц. «Мое любопытство прямо-таки разъедает меня изнутри. Где это устройство?» Алиса не успела ответить, а противный старик уже ломился в двери сарая. Дарина, Триш, Рекс и присоединившийся к ним Пима, который едва успел забраться на сеновал, тут же нырнули в сено и закопались поглубже. Бергольц распахнул дверь и сразу увидел машину. «Чудо! Какое чудо!» — воскликнул он восхищенно. Старик начал носиться вокруг машины, всплескивать руками, ощупывать детали и принюхиваться. «Чудо, чудо!» — повторял он. «Вот заладил», — проворчал на ухо Дарине Триш. «Чудо, что такое страшилище вообще может ездить!» — добавил вдруг Бергольц. «Что?» — возмущенно завопил Пима. Он мигом выбрался из сена и подскочил к Бергольцу. Дарина и мальчишки даже не успели сообразить, что происходит. «Обозвать страшилищем мое совершеннейшее изобретение? Да я вам сейчас очки разобью!» Пигмалион не выносил, когда кто-то плохо отзывался о его изобретениях. «А ты кто такой?» — удивился Бергольц. «Что за малявка? Жаль, я сегодня без бинокля». «Я изобретатель этой машины», — с гордостью заявил мальчик. «Врешь», — отмахнулся старик. «Нет, не может этого быть». «Может». «Докажи». Пима подскочил к машине и распахнул ее заднюю дверцу. «Паровой двигатель», — начал показывать Пима. «Четыре цилиндра, четыре поршня, пароотвод». Дарина, да и Рекс с Тришем слушали и не понимали ни слова, но на Бергольца эти слова, похоже, произвели сильное впечатление. «Потрясающе», — произнес он. «Не верю своим ушам. Такой специалист и в таком юном возрасте. Вам нужно поработать на нашем заводе, молодой человек». «Как это?» — не понял Пима. «Наш завод дирижабли переживает не лучшие времена. Народ увольняется, уходит на другие фабрики, нам не хватает специалистов, так что мы будем очень рады, если ты к нам присоединишься». «И вы покажете нам, как строят дирижабли?» Пима совсем потерял голову. «Конечно, в любой момент», — заверил его Бергольц. «Тогда я хотел бы попробовать, нам всегда это было интересно». Дарина, Триш и Рекс одновременно беззвучно треснули себя по лбу. «Что он несет?» — ужаснулась девочка. «Он и в самом деле собрался работать на заводе?» Триш и Рекс одновременно пожали плечами. «А кому это нам?» — вдруг поинтересовался Бергольц. «Ты что, здесь не один?» Пима замер с открытым ртом. «Он имеет в виду моего отца», — пришла ему на выручку Алиса. «Папа завтра возвращается в город». «Понятно», — кивнул старик. «Очень хорошо. Мы без Мартьяна не справляемся, так что с нетерпением ждем его приезда. Значит, решено. Завтра утром я зайду за вами и проведу вас на завод. Вы увидите все своими глазами». «Ура!» — подпрыгнул от радости Пима. Бергольц важно пожал ему руку. «До скорой встречи, молодой человек». Он повернулся к хозяйке дома. «Как удачно я к вам зашел! Какой интересный у вас гость, обожаемая Алиса! Ну, а теперь мне пора. Передавайте привет отцу». «Ага», — мрачно кивнула та. Алиса отправилась провожать старика, а в сарай проникли Розочка и Маришка. «А мы до последнего сомневались, что машину собрал ты», сказала одна из девочек Пигмалиону. «С чего это?» — удивился тот. «Не похож ты на гениального конструктора», — ответила Маришка. «Что?» — возмутился Пима. «Это я-то не похож! Да это вы не похожи на изобретательниц!» «Мы собираем гигантского робота», — важно произнесла Розочка. «Врете вы все!» «А вот и не врем!» — воскликнула Маришка. «И где же он?» — Пима обвел глазами двор. «Что-то я его не вижу!» «Мы собираем его на заброшенной ферме за городом», — объяснила Розочка. «Вранье!» — подзадорил их Пима. «Он обозвал нас врушками, сестричка!» — гневно воскликнула Маришка. «Давай докажем ему, что мы не врем!» «Давай!» — согласилась Розочка. «Еще никто не сомневался в нашей честности!» Пима расхохотался. Он вытащил из кармана халата разводной ключ и помахал им в воздухе. «Пока у меня есть это, ничьи угрозы мне не страшны», — довольно сообщил он. В ответ Розочка извлекла из кармашка своего платьица плоскогубцы, а Маришка вытащила из рукава молоток. Пима громко сглотнул, а Дарина, Триш и Рекс, наблюдавшие за этой сценой, покатились со смеху. Тут вернулась Алиса, которой, наконец, удалось выпроводить Бергольца и запереть за ним ворота. «Не стоило тебе говорить с ним о заводе», — озабоченно сказала она Пиме. «Да и вообще высовываться». «Да ведь все так чудесно сложилось!» Мальчишка не мог поверить своему счастью, но остальные не разделяли его воодушевления. «Ты чуть не выдал нас, болван!» — напустилась на него Дарина. «Да», — подхватил невесть, откуда взявшийся Акаций. «Мы разочаровались в тебе. Как ты мог?» «Когда я услышал о дирижаблях, у меня совершенно все из головы вылетело», — признался Пима. «Это ведь моя заветная мечта!» «Из-за твоей мечты нас едва не увидели», — сказал Триш. «Хорошо, что все обошлось». «Не уверена в этом», — задумчиво произнесла Алиса. «Уж слишком легко Бергольц поверил в мои слова. Он очень скользкий и хитрый тип, как бы чего ни заподозрил». Этот старик способен на ужасные вещи. «Нам такие люди уже встречались», — сказала Дарина. «Уж поверьте, таких вы еще точно не видели», — женщина помрачнела. «Ладно, утро вечера мудренее. Ложитесь спать. Завтра, когда приедет отец, мы все вместе подумаем, что делать дальше».